Глава 39. Паутина сплетается. Ранд смотрел вниз на людские толпы из высокого окна своей комнаты в благословении королевы. Они бежали по улице в одном направлении, размахивая флажками и знаменами, на множестве красных полей. Полотнищ, белый лев на задних лапах. Кеймлинцы и чужестранцы все бежали вместе, но сейчас, как ни странно, никому, по-видимому, не хотелось врезать другому по голове. Сегодня, может быть, никто не испытывал к другому недобрых чувств. Всех объединяла единая цель. Усмехнувшись, Рант отвернулся от окна. Не считая того дня, когда войдут Эгвейн и Перрин, живые и посмеивающиеся над тем, что видели, сегодняшнего дня он ждал больше всего. — Ты идешь? — спросил он снова. Мэтт, свернувшийся калачиком на своей кровати, сердито зыркнул на Ранда. Возьми с собой того троллока, с которым ты так подружился. Кровь и пепел, Мэтт, никакой он не троллок. А вот ты просто-напросто упрямый глупец. Сколько можно твердить одно и то же? Свет, да ты будто никогда про Агир не слыхал. И никогда не слыхал, чтобы они смахивали на троллоков. Мэтт уткнулся лицом в подушку и сжался еще больше. Упрямый глупец, тихо произнес Ранд. Сколько ты еще хочешь тут прятаться? Мне уже надоело таскать тебе еду по всем этим лестницам. Да и ванну тебе неплохо бы принять. Мэтт дернул плечами, словно желая зарыться поглубже в постель. Ранд вздохнул, затем направился к двери. Последняя возможность пойти со мной, Мэтт. Я уже ухожу. Он медленно закрыл дверь, надеясь, что Мэтт передумает, но тот не пошевелился. Дверь, щелкнув, захлопнулась. В коридоре Ранд прислонился к косяку. Мастер Гил говорил, что через две улицы живет одна старуха, матушка Грабба, которая торгует травами и припарками, а, кроме того, принимает роды, ухаживает за больными и вдобавок предсказывает судьбу. Что-то мало похоже на мудрую. Мэтту нужна Найниф или, может, даже Морейн, но была только матушка Грабба. Но привести ее в благословение королевы, даже если она и захочет прийти, означало бы привлечь ненужное внимание. Как к ней, так и к Мэтту, и к самому Ранду. Сейчас в Кеймлине торговцы травами и лекари-травники держались тише воды, ниже травы. Всякое болтали о тех, кто занимался целительством или всякими гаданиями. Не приходило ночи, когда на какой-нибудь двери не появлялся бы нацарапанный клык дракона. Иногда такое случалось и при свете дня. А люди неблагодарные и могут забыть, кто лечил простуды и ставил им припарки при зубной боли, едва только закричат о друзьях темного. Таково было настроение в городе. Да и не похоже, что Мэтт на самом деле болен. Он съедал подчистую все, что приносил ему из кухни Ранд. Все равно он не взял бы и куска хлеба из рук кого-то другого. И никогда не жаловался на жар или какие-либо боли. Он просто-напросто отказывался за порог ступить. Но Ранд почему-то был уверен, что сегодняшние события выманят Мэтта из комнаты. Ранд накинул на плечи плащ и затянул ремень так, чтобы запрятать подальше и меч, и обмотанную вокруг него полоску красной ткани. Внизу Ранд встретил только-только начавшего подниматься по лестнице мастера Гилла. «В городе кое-кто выспрашивает о вас», — сказал содержатель, не вынимая трубки изо рта. Ранд почувствовал нахлынувшую надежду. «Расспрашивает о тебе и тех твоих друзьях по именам. По крайней мере, о вас в юноше. Судя по всему, более всего разыскивают трех парней». Надежда сменилась тревогой. «Кто?» Он не смог сдержаться, чтобы не бросить взгляд в оба конца коридора. Кроме Ранды и мастера Гилла, в нем никого не было. От выхода, ведущего в переулок, до двери в общую залу. Имени его я не знаю, просто слышал о нем. Рано или поздно я узнаю о большинстве дел в Кеймлине. «Какой-то нищий», — хозяин гостиницы хмыкнул. «Полусумасшедший, как я слышал. Даже пусть так, он может получить во дворце милость королевы, даже если дела приняли такой оборот. По праздничным дням королева раздает ее из собственных рук, и никому никогда не было отказа даже в столь тяжелые времена, как сейчас. В Кеймлине нет нужды никому нищенствовать. Даже человека, на которого имеется ордер на арест, нельзя взять под стражу, пока он принимает милость королевы. «Друг темного?» — нехотя выдавил Ранд. «Если друзьям темного известны наши имена». «Ты слишком забиваешь себе голову друзьями темного, юноша. Вне всяких сомнений, они есть вокруг, но нет никаких оснований полагать, будто город кишит ими, только потому что белоплащники перебаламутили всех. Знаешь, что за слух пустили нынче эти идиоты? Странные типы. Можешь поверить, странные типы таятся ночью за городскими стенами». Содержатель гостиницы рассмеялся, сотрясая свой обширный живот. Ранду же было не до смеха. Хайм Кинч толковал о странных типах. И там тогда почти наверняка был исчезающий. Что за типы? Типы? Да я не знаю. Странные типы. Вероятно, троллоки. Человек тени. Сам Лью Стерин, убийца родичей, вернувшийся к нам 50 футов росту. Как ты думаешь, каких типов навообразят люди теперь, раз им в головы заронили такую мысль? Не нам об этом беспокоиться. Мастер Гилл оглядел юношу мгновенным взглядом. Погулять собрался, да? Что ж, не могу сказать, что и мне самому неинтересно. Даже сегодня. Да вряд ли здесь останется кто-то, кроме меня. А твой друг? Мэтт себя не очень хорошо чувствует, может быть, попозже. Ладно, пусть так. Сам будь начеку, парень. Даже сегодня добрых поданных королевы превзойдут числом. Да испепелит свет тот день, когда мне в голову бы закралась мысль, что увижу такое. Лучше выйти через переулок. На той стороне улицы расселись те двое изменников. Да будет проклят весь их род. И взялись следить за главным входом. Им известно, на чем я стою, клянусь светом. Прежде чем выскользнуть в проулок, Ранд высунул в дверь голову и обозрел оба его конца. В начале переулка стоял рослый мужчина, которого нанял мастер Гилл. Он опирался на копье и разглядывал бегущих людей с кажущимся безразличием. Именно с кажущимся. Этот человек, звали его Ламгвин, замечал все, на что падал его взгляд, хотя глаза и были прикрыты тяжелыми веками, а при всей своей бычьей громоздкости двигался он с кошачьей грацией. Ламгвин также полагал, что королева Моргейс — само воплощение света или нечто близкое к этому. Вокруг благословения королевы мастер Гилл расставил с дюжину таких молодцев. Ухо Ламгвина дрогнуло, когда Ранд подошел к выходу из переулка, но безразличного взора от улицы он не оторвал. Ранд понял, что охранник слышал его шаги. «Не забывай оглядываться сегодня, парень». Голос Ламгвина звучал, как галька в кастрюле. «Когда начнутся беспорядки, тебе бы с руки быть тут, где пригодится твое умение, а не валяться где-то с ножом в спине». Ранд взглянул на массивного мужчину в немом удивлении. Он всегда старался держать меч не на виду, но не впервой уже кто-то из людей мастера Гилла высказывал предположение, как станет действовать юноша в бою. Ламгвин к Ранду не обернулся. Работа его была охранять гостиницу, что он и делал. Затолкав меч подальше под плащ, Ранд влился в людской поток. Он заметил тех двоих, о которых упоминал мастер Гилл. Они стояли через улицу от гостиницы, взобравшись на бочки, чтобы смотреть поверх толпы. Вряд ли они могли заметить, как Ранд вывернул из переулка. Эта парочка не делала секрета из того, чьей партии отданы их симпатии. Не только мечи у них были обернуты в белое и обтянуты красным шнурком, но вдобавок они носили белые нарукавные повязки и белые кокарды на шляпах. Очень скоро после своего появления в Кеймлине Ранд узнал, что красные повязки на мечах и на рукавах, как и красные кокарды, означают сторонников королевы Моргейс. Белые же заявляли, что королеву, якшающуюся с Айзе Седай Тарвалоном, нужно винить за все беды в стране, за непогоду и невзошедшее зерно, может, даже и за лжедракона. Ранду вовсе не улыбалось влезать в кеймлинскую политику. Только теперь было уже поздно. Нельзя сказать, что выбор он сделал сознательно. Это произошло случайно, но уже произошло. События в городе зашли так далеко, что никто не мог оставаться в стране. Даже чужеземцы носили кокарды и повязки или обматывали свои мечи, и больше было белого цвета, чем красного. Может, кое-кто вовсе не считал верным утверждение обеих партий, но они оказались вдали от дома, а здесь именно так проявлялись чувства, захлестнувшие Кеймлин. Сторонники королевы, если они вообще выходили на улицы, дабы обезопасить себя, держались не поодиночке, а группами. Но сегодня все было иначе. Внешне, по крайней мере. Сегодня Кеймлин праздновал победу света над тенью. Сегодня в город доставят лже-дракона, дабы его показали королеве, прежде чем отправить на север, в Тарвалон. Об этой стороне дела разговоров не было. Разумеется, никто, кроме Айс Седай, не мог бы совладать с мужчиной, действительно владеющим единой силой. Но обсуждать эту тему ни у кого охоты не было. Свет одержал победу над тенью, и солдаты Андорры были в первых рядах сражающихся в битве. На сегодняшний день важно было лишь это. На сегодня все прочее можно забыть. «А можно ли?» — подумалось Ранду. Толпа бежала вперед, распевая, размахивая флагами и смеясь, но люди с красным держались вместе, группами по 10-20 человек, и среди них не было ни детей, ни женщин. Ранд решил, что на каждого выказывающего лояльность королеве приходилось десяток носящих белые цвета. Уже в который раз ему захотелось, чтобы тогда, в первый день в Кеймлине, белая материя стоила дешевле. Но помог бы мастер Гил, окажись у тебя белая ткань на мече. Толпа была такой плотной, что без толкотни не обходилось. Сегодня даже у белоплащников не имелось того оазиса пространства, как бывало обычно в людском скопище. Ранд позволил толпе нести себя по внутреннему городу и понял, что не у всех враждебные чувства держались в узде. Он заметил, как одного из детей света, одного из троих, так грубо толкнули, что тот едва не упал. Белоплащник с трудом удержался на ногах и принялся было осыпать гневными проклятиями наскочившего на него мужчину, но другой прохожий явно, намеренно ударил его плечом. Не дав разгореться ссоре, товарищи подхватили белоплащника под руки и вытянули на тротуаре, где они укрылись втроем, в дверном проеме. Казалось, белоплащники растерялись. Взгляды их то вспыхивали прежней обычной суровостью, то опускались в неверии. Толпа текла мимо них, словно ничего не замечая, да, пожалуй, так оно и было. Двумя днями ранее никто не осмелился бы на подобное. Более того, сообразил Ранд, люди, которые толкнули белоплащника, носили на шляпах белые кокарды. Считалось общеизвестным, что белоплащники поддерживают тех, кто выступает против королевы и ее советницы Айс Седай, но теперь это не имело значения. Люди поступали так, как раньше, и помыслить-то не могли. Сегодня толкнули белоплащника. Завтра, глядишь, королеву свергнут. Ранду вдруг захотелось, чтобы рядом с ним оказалось побольше людей, носящих красное. Толкаемый со всех сторон белыми кокардами и повязками, он внезапно почувствовал себя бесконечно одиноким. Белоплащники заметили устремленный на них взгляд Ранды и в ответ воззрились на него, будто встречая брошенный вызов. Он позволил гомонящему водовороту увлечь себя подальше от этих взглядов и присоединился к звучащей вокруг песне. Вперед, лев, белый лев в бой идет, рыча бросает вызов тени. Вперед, лев, вперед, Андор победоносный. Маршрут, которым лже-драконы проведут по Кеймлину, был известен заранее. Эти улицы давно уже оцепили сомкнутые шеренги гвардейцев королевы и копейщиков в красных плащах, но народ набился на тротуары, стоя плечом к плечу. Некоторые даже залезли на окна и крыши. Ранд пробивался во внутренний город, стараясь приблизиться ко дворцу. Отчего-то ему в голову взбрела мысль, что неплохо бы увидеть лже-дракона, приведенного к подножию трона королевы, увидеть обоих и лжедракона и королеву. Дома он о таком даже и не мечтал никогда. Внутренний город был возведен на холмах, и многое из сделанного Огир еще сохранилось. Если в новом городе улицы по большей части бежали, как им вздумается, напоминая этим лоскутное одеяло, то здесь они следовали изгибам холмов, естественно вписываясь в ландшафт. Широкие округлые спуски и подъемы открывали на каждом шагу новые и удивительные картины. Парками можно было любоваться в любом ракурсе, даже сверху, когда аллеи и монументы складывались в приятные взору узоры, сейчас, правда, с едва заметными мазками зелени. Вдруг неожиданно вырастали башни, выложенные изразцами стены, блестели в солнечном свете, переливаясь сотни цветов. Внезапные подъемы, где взгляду представал весь город целиком, равнины и леса за его стенами. Раз за разом всегда что-то допривлекало взор, что-то такое, на чем хотелось подольше остановить взгляд, если бы не толпа, которая торопливо влекла Ранда своим течением, не давая ему возможности приглядеться получше. К тому же эти плавно сворачивающие улицы не позволяли видеть далеко. Ранда вынесла за угол, и перед ним вдруг возник дворец. Улицы, даже следуя природным очертаниям местности, спиралью свивались к дворцу, к этой сказке менестреля о бледных шпилях и золотых куполах, о причудливых орнаментах каменной кладки с развивающимися стягами Андорра на каждом выступе. Дворец — вот главное украшение, для которого и созданы все виды и перспективы. Он казался скорее изваянным скульптором, а не просто построенным, как обычное здание. Мимолетный взгляд на дворец, и Ранд понял, что ближе к чуду ему не подобраться. Никому не было позволено приближаться к дворцу.